Ангел-предстатель, послан бы Пресвятейшей Богородице, радуйся, когда Бог Слово воплощавшийся во утробе Ея, и мы грешные, прославляющие явление чудные иконы, и Божественного Младенца Спаса Христа, с умилением вопием благодатней. Радуйся, Бога избранная Троповице, радуйся, Мати Божия, радуйся, Царице небеси и земли, радуйся, светлая Церковь, небесные и земные украшения, радуйся, ангелы чтимая, радость опеваемая от Серафим, радость светлая пророческая сбытие, радость апостолов похвалу, радость мученическое исповедание, радость преподобных венчин, радуйся, праведных веселье, радуйся, грешных упование, радуйся, заступница усердная, рода христиан.